Император сидел за столом и с улыбкой наблюдал, как наследный принц, мальчишка лет 5, наполняет силой света морковь в тарелке супа. Морковку порезали звездочками специально для наследника, поэтому наполненные силой звездочки создавали довольно интересный пейзаж в тарелке. «Мне кажется, вы посидели», — не отрывая глаз от забав своего чада, произнес император. «Посидел? Да, возможно», — кивнула Кимура, приглаживая волосы. «Есть отчего». «Что же заставило человека великого спокойствия посидеть?» — усмехнулся хозяин империи. «Стоит ли обсуждать подобные вещи за столом?» — осторожно поинтересовался азиат, покосившись на наследника. «Вы правы», — кивнул мужчина и встал из-за стола. «Думаю, нам необходимо пройтись». Азиат кивнул и последовал за своим господином, не забыв активировать артефакт, препятствующий прослушке. «Так что же добавило вам седины?» — спросил император, активировав еще один артефакт, встроенный в перстень на среднем пальце. «Баритония», — произнес азиат. «Они снова подняли пошлины или закрыли границы для торговли?» «Они вырезали все приграничные селения», — произнес стальным голосом Акимура. «Из 3 десятков деревень мы смогли отыскать меньше 10 выживших. Старики? Дети? Всех без разбору», — кивнул глава клана дух реки Рё. «Зачистка территории», — кивнул собеседник и, глубоко вздохнув, добавил. «Готовит площадку для атаки. Я расценил так же. Армия Запад в боевую готовность. Начал выдавать приказы император. Со вчерашнего дня готовность ноль. Боевое крыло магического прикрытия, режим зеленый. Всех боевых магов под контроль. Не более 3 дней на сборы. Сделано сегодня утром. Взял на себя ответственность оставить на сборы 2 дня. Мужчина мгновенно превратился в напряженную скалу. Черты лица заострились, и вокруг тела появилась белая аура, испускающая свет. «Мой император!» — сжимая зубы и морщась от боли, произнес азиат. «Ваш свет!» «Что?» — опомнился хозяин империи и быстро спрятал ауру гнева обратно. «Обратись к падающему листу. Их разведчики лучшие. Нам нужны уши и глаза на границе с Баритонией». «Сделаю», — поклонился Акимура. «Выполняй», — кивнул император, но не успел подчиненный сделать и нескольких шагов, как он остановил его. «Постой». «Да, мой повелитель», — обернулся он. «Собери всех достойных разведчиков и разошли по границам. Следи за всеми западными границами и подними армию на востоке. На юге обнови гарнизоны так, чтобы у них был сигнальный артефакт». «Вы, как всегда, проницательны», — кивнул азиат. «Враг может напасть с любой стороны». «Так было всегда», — кивнул император. «У империи нет союзников». «Так было всегда», — поклонился подчиненный и собрался удалиться, но его снова остановил вопрос императора. «Что с нашим подопечным?» Акимура облизнул губы и, собравшись силами, ответил. «Он снова нашел проклятого». «Я в курсе», — кивнул собеседник. «Хотя это спорный момент. Есть мнение, что это проклятый его нашел». «Не совсем так». «Дело в том, что после смерти Дага Черной Воды под столицей осталось 3 крупных природных источника магии тьмы. И именно в них прятался этот проклятый. Насколько он был опасен? Достоверно неизвестно, но сил у нашего подопечного на него не хватило». «В каком смысле?» «Его убил не маг», — Акимура развел руками. «Это был воин Севера, адепт воздуха и воды. Специализируется на грани лед. Он вмешался в бой и убил этого проклятого ударом в спину». «Так», — вздохнул император, — «что еще известно?» «Только то, что он решил упомянуть в официальном протоколе, который мне удалось с него требовать как с члена ордена», — пояснил азиат. «Вы просили не давить на него, поэтому я не стал тащить его на личную встречу». Император задумчиво потеребил артефакт на пальце и отдал приказ. «Усиль за ним наблюдение внутри университета. Если есть возможность, наблюдение вплотную». «С ним тень клана», — вставил фразу Акимура. «Отлично!» – кивнул мужчина. «Пусть не спускает с него глаз. Великие кланы уже 3 интересовались его судьбой и моими планами. Прикажете обозначить ваш интерес?» «Нет. Ждем. Как только кто-то из них протянет руку к парню, отруби ее». Хозяин империи поймал взгляд азиата и добавил с нажимом. «По самый локоть». Акимура согнулся в глубоком поклоне. «Будет ли мне позволено?» «Позволяю». Перебил император и протянул одну из печатей, которую снял с пальца. «Пока столица стоит вверх дном, прореди ублюдков из клана большое гнездо». Насколько сильно прорядить? Покрываясь липким потом от осознания того, что началось внутри империи, поинтересовался Акимура. Да потомка основателя. Больше в этом клане никто не нужен. Ледяным тоном произнес император. Предатели на границе должны исчезнуть. Слушаюсь. Поклонился азиат и покинул кабинет. Как только дверь за ним закрылась, сильнейший маг империи выпустил наружу свой гнев, превратившись в небольшое светило. Жар вокруг был настолько сильный, что небольшая переговорная спустя несколько секунд занялась огнем. Сначала вспыхнули занавески, затем мебель, а спустя минуту от жара потекли каменные плиты на полу. «Еще немного, и одним предателем станет меньше», — произнес хозяин империи, пряча ауру обратно.